Седьмое. Гораздо значительнее и богаче высказывание Аскольдова по вопросам гносеологии. В общем, он следует здесь основной линии Козлова. Но знакомство с новейшими гносеологическими построениями значительно углубило у Аскольдова позицию Козлова. Страница 190. Прежде всего, надо отметить очень тщательную и острую критику у Аскольдова того понятия сознания вообще или гносеологического субъекта, которое со времени Канта столь часто подменяет изучение реального процесса познания. Кстати сказать, Аскольдов очень настойчиво проводит всюду термин «познание» вместо термина «знание». Если идет дело, например, у Лоскова, смотря о нем дальше, параграф 12, об анализе или теории знания, тогда познание отрывается от своего индивидуального психического контекста, становится безличным и, конечно, легко допускает подмену индивидуального сознания сознанием вообще. Познающий субъект, о котором идет речь в гносеологии, не вступивший еще на путь произвольных измышлений, есть субъект индивидуальный. Примечание. Там же страница 29. Конец примечания. Аскольдов вообще очень резко возражает против модного ныне антипсихологизма. В своем стремлении сделать основой гносеологических анализов подлинно и единственно реальное индивидуальное сознание, Аскольдов ищет в нем тот самый чистый опыт, о котором мечтают все эмпирики, от Авенариуса до Лоскова. Как и Козлов, Аскольдов подчеркивает первичность нашего непосредственного сознания, к нему постоянно апеллирует. «Мы выводим, — пишет он, — все познание из двух источников. Первое – из непосредственного сознания, которое и есть самая первоначальная для нас действительность, дающая нашему познанию необходимый базис и точку отправления. И второе – из мышления. Примечание. Там же страница 116. Конец примечания. Познание начинается, читаем в другом месте, не с познавательного отношения, а с того, что первоначальнее всякого познания, с действительности, то есть того, что еще чуждо всякого ясного гносеологического подразделения на субъект и предмет познания. Примечание. Там же страница 130, конец примечания. Благодаря смешению познания и мышления выпадает различие действительного и мыслимого. Иначе говоря, благодаря коренной установке трансцендентализма выпадает трансцендентное как предмет возможного опыта. Примечание. Там же страница 44. Конец примечания. Аскольдов в итоге очень тщательного анализа показывает, что все же трансцендентное, как нечто, находящееся за пределами данного сознания, неудержимо прорывается во всякую гносеологию. Примечание. Там же страница 72. Конец примечания. Страница 191. Как бы ни затушевывали сверхчеловеческий вселенский источник знания гносеологическими терминами, читаем в одной статье Аскольдова, этот источник предстоит неизбежно человеческому уму как некая вещь в себе. Примечание. Внутренний кризис трансцендентального идеализма. Вопросы философии и психологии, номер 125, страница 793. Конец примечания. Аскольдов борется не только с разными формами трансцендентализма, но и с интуитивизмом Лоскова. Нам незачем входить в подробности этой критики. Примечание. Смотри главу 6 книги «Мысль и действительность». Конец примечания. Отметим лишь, что если в первой своей работе Аскольдов категорически утверждал, что мы ни в коем случае не можем считать наше «я» отражением какой-то глубже лежащей самости, что должно отрицать всякую возможность предполагать в основе нашего «я» какую-то непознаваемую сущность или вещь в себе, то в последней его книге мы находим уже более сдержанные формулы. Например, «наше «я» есть несомненная субстанция», хотя сознание, быть может, и не достигает всей ее глубины. Примечание. Основные проблемы. Страница 89-104. Мысль и действительность. Страница 287. Конец примечания. Аскольдов вслед за Козловым вообще учит о трансцендентности предмета знания, а потому и о символичности нашего познания. Здесь Аскольдов дает мало нового сравнительно с Козловым, но зато он много ценного и интересного дает в вопросе о том, какова же подлинная реальность. В этой части, смотря особенно главу 11 книги «Мысль и действительность», Аскольдов, хотя лишь развивает соответственное положение Козлова, выдвигает весьма любопытные замечания о пространстве. Он считает обычное понимание пространства как внешнего протяжения вещей бедным и символическим, не использующим всего богатства чистого опыта в этой стороне бытия. Абстрактные же научные понятия о пространстве он просто считает ложным. Примечание там же, страница 279. Конец примечания. Аскольдов не досказал до конца тех новых метафизических и гносеологических идей, которые созревали у него во вторую половину жизни. Он и здесь оставался по существу верен Козлову, разделяя его панпсихизм, то есть некий вариант монадологии. Но, несомненно, большой его философский дар стал давать самостоятельные построения в духе Козлова уже поздно. Во всяком случае, в истории русской философской мысли творчество Аскольдова не может быть забыто. Переходим к изучению системы Лопатина.